Завтра я буду пьяным, завтра уйду в туман, за призрачным караваном, минуя седой бархан. Завтра я стану счастливым, завтра увижу звезду, взлетающую над обрывом в неведомую вышину. Между орбит вселенной плавно танцует память. Из всех величин переменных ее одну не исправить. Мой алгоритм заложен длинной цепочкой код. Завтра он мне откроет двери в счастливый год. Над обрывом в неведомую вышину. Между орбит вселенной плавно танцует память. Из всех величин переменных ее одну не исправить. Мой алгоритм заложен длинной цепочкой код. Завтра он мне откроет двери в счастливый год.